Глава 14. Граната устремилась вниз, и мне оставалось лишь наблюдать за результатом. Никак иначе достать разумную тварь я бы не смог, так как ее со всех сторон облепили обычные мертвецы. А также среди них затесались бегуны, что прятались в мычащей толпе, готовые впустить когти под кожу обидчикам в любой момент. Плюс плотность самой толпы была предельной, и материализоваться поблизости у меня попросту не получилось бы. Были мысли метнуть керну. Все же она довольно тяжелая и острая, но не хотелось бы потерять столь ценную игрушку. Рано или поздно я обменяю ее на что-нибудь действительно крутое. А вот гранату кинуть — это пожалуйста. Лимонка разорвалась сразу, едва коснулась головы одного из мертвецов. Пусть я и целился как мог, но зомби хоть и медленно, но постоянно перемещались, сбивали прицел, сволочи. Взрывом снесло несколько голов, и в воздухе засветили десятки, а то и сотни осколков. Они впивались в плоть, разбивали черепа тварей и пролетали сквозь меня. Ух, горяченькие. Ощущения не сказать, чтобы приятные, но зато бодрит прекрасно. Возвращается понимание, что я все же не неуязвим. Разумный выжил, но я и не надеялся, что будет легко. Взрывом его отбросило в сторону и хорошенько посекло осколками, и теперь в самом центре толпы мертвецов образовалась прогалина. Но она сомкнется уже через пару секунд, так что нельзя терять время. Устремившись вниз, я материализовался прямо перед приземлением и, выставив перед собой оружие, направил на разумного. Остриё с чавкающим звуком пронзило грудь твари, но я не остановился на этом. Вырвав алебарду из груди мертвеца, я замахнулся и что из силы рубанул лезвием сверху вниз. Но на его пути оказался мертвец-телохранитель. Он прыгнул вперед, пожертвовав своей жизнью ради предводителя, и мое оружие, разрубив голову напополам, увязло в мертвой плоти. Злобно рыкнув, я растворился в воздухе и сделал это очень вовремя. Холодные пальцы попытались ухватить меня за плащ, но у них ничего не вышло, так как я уже завис над ними и наблюдал за разумным. Раны на его теле и не подумывали затягиваться. Но это не помешало ему подняться. Из переломанных ребер торчали легкие, всю одежду на нем и задрало, и страх на его лице стал еще сильнее. Все зомби разом развернулись и побрели по улице. Теперь вокруг разумного собрались громилы, что закрывали его со всех сторон, а также стрелок постоянно водил носом, выискивая угрозу. Про магазин мертвецы и думать забыли, а люди, что последние часы держали там оборону и готовились к смерти, и вовсе провожали процессию удивленными взглядами. Зассал, значит. Решил, что на него напал кто-то из магазина. Но осторожность его не спасет. Да, я надеялся разобраться с минимальными тратами, но, видимо, не судьба. Рассечение. Я летал вокруг твари и наносил удар за ударом, активируя встроенную способность своего оружия. Маны в нем было достаточно на 4 применения, но и этого не хватило. Первые 2 удара прекрасно попали по цели, но их силы не хватило, чтобы перерубить шею ублюдка, так как в этом мне очень мешали громилы. Затем и вовсе они просто накрыли его горой непрошибаемого мяса. Плюнув на траты прочности и примерно посчитав, что каждый удар и так ее отнимает, я начал расходовать ее, разрезая все прибывающих мертвецов на части. Досталось и стрелку. Он слег одним из первых, так как по нему я ударил специально, разрубив его вдоль. Чтобы точно, уж очень они подлые твари, хрен увернешься от этого шипа. Да еще и стреляют практически бесшумно. Разобраться с бегунами также не составило труда, и в конечном итоге так разошелся, что пробил всю толпу. Осталось понять, что делать с 5 громилами, что накрыли своими телами своего предводителя. Внимательно оглядевшись по сторонам и убедившись, что опасности поблизости нет, я материализовался и ткнул верхнего громилу в зад алебардой. Но тот никак не отреагировал, лишь тихонько рыкнул. Патовая ситуация. Вроде как и напасть на меня не могут, иначе я смогу добраться до их сокровища. Но и я ничего не могу сделать, ведь такую груду регенерирующего мяса можно хоть до утра рубить. С другой стороны, прорубаться не обязательно, когда можно просто прикончить верхних, а затем свалить их в сторону и повторить с теми, что внизу. Так и поступил. Но как только шея верхнего громилы хрустнула и зеленый шарик покатился вниз, здоровяки поняли, что пахнет жареным. «Чё тебе надо, петушара горбатый?» — раздался приглушенный крик из горы мяса. «А ну, разговаривают!» Впрочем, ожидаемо. «Глупый вопрос, дружище. Я думал, ты умнее», — покачал головой я. «Ты же сам понимаешь, что мне нужно». «Ты думаешь, с меня награду получить? А вот хуй ты угадал. С таких, как я, максимум, что выпадет, это 5 кило инвентаря». «Мне кажется, или он брешет». «И что ты предлагаешь за свою жизнь? Мне нужно что-то ценное», — кричу я в кучу мяса. «А что ты хочешь, мразь?» — ухватился за соломинку разумный. В его голосе послышались нотки надежды. «Я могу обратить тебя в такого же, как я. Будешь жить вечно». «Расскажи мне о системе. Зачем это? Почему? И что это вообще такое? Чего ждать дальше и при каких условиях все закончится?» «Не, давай что-нибудь другое», — спустя несколько секунд ответил он. «Если хочешь, можешь забрать моих верных слуг. Такому извращуге, как тебе, они точно пригодятся. Но из них ты сможешь извлечь ценные награды». Снова попытался подкупить меня он. «Но ведь я и так получу с них награды. Зачем мне отказываться от 5 килограмм инвентаря?» — удивился я. «Я ведь не уйду отсюда, пока не добьюсь своего». «Да хрен ты чего добьешься, глиномес ты промышленный!» — резко ответил он. «Буду лежать, и ничего ты мне не сделаешь. Даже если убьешь слуг, сдвинуть их с места у тебя не получится. Так что шлепай отсюда, пока сможешь. Прячься и сиди там тихо, пока я тебя не найду». Я отошел в сторону и полностью выпотрошил свой инвентарь. После этого, едва коснувшись трупа, перенес его на 1 метр в сторону и, замахнувшись, перерубил шею следующему, повторив манипуляцию по переносу и с ним. «Все, я понял, ты победил!» Теперь голос был уже не таким приглушенным, ведь количество туш поубавилось. «Ты говори, говори, а я пока продолжу, а то время — деньги», — спокойно ответил я и продолжил рубить следующего. Но тот закрылся мощными лапами, а потому процесс протекал куда медленнее, чем мне хотелось бы. «Я могу вести высших из города. Ты же этого хотел!» Высшими он, судя по всему, назвал зомби. «Ну да ладно, его право. Чувак?» «Неинтересно». Я и не думал останавливаться, продолжив рубить мертвечину. «Дам подсказку. Меня интересуют уникальные награды». «Уникальные мне не подчиняются. Что еще ты хочешь?» В его голосе послышались нотки паники. «Да все. Забей». Я прикончил последнего здоровяка и перенес его так, чтобы он придавил только ноги разумного. «Стой, сука, низшая тварь! Мои братья всех вас истребят! Ты — жалкое мясо, пища, скот, ущербная мерзкая тварь!» Чинк! Мне надоело выслушивать истошное верещание урода, и, замахнувшись, я рубанул ему по шее. Голова покатилась по асфальту и остановилась в 1 метре, упершись лбом в бордюр. Я принялся осматривать пространство вокруг тела. Перед этим, правда, пришлось активировать дематериализацию, так как постепенно на улице снова появились зомби, и разбираться с ними не было никакого желания. И так потратил гору прочности. Нечего издеваться над столь мощным оружием, по крайней мере, пока не нашел что-то более удобное. Несколько раз облетев вокруг тела разумного, брав его в инвентарь и переместив подальше, я окончательно убедился, что награда не выпала. Никакая. Собрал лишь те, что достались мне из 5 громил, 2 зеленые картофельные, столько же горошин и 1 синий продуктовый набор. Вот это я люблю, там всегда что-то вкусное. Не может же быть, что разумный мне сказал правду. Хотя мертвец говорил про инвентарь, но он также остался без изменений. А может, он просто не сдох? Мелькнула у меня мысль, и я подлетел к голове, внимательно вглядевшись в нее. По идее, если он жив, должно всплыть окошко с обозначением его уровня здоровья и вида, но... Голова разумного. Уровень 1. Описание. Масштабируемый артефакт. С увеличением уровня увеличиваются и его возможности. Обладает разумом и ограниченным правом выбора, но не может навредить владельцу. Также обязан выполнять любые ваши приказы. Остальные особенности индивидуальны. Рекомендуется уточнить информацию у самого артефакта. Примечание. При уничтожении артефакта может выпасть награда. Ценность награды зависит от уровня артефакта. Я несколько раз перечитал описание и в конечном итоге понял, что ничего не понял. Разве что не может навредить владельцу, и это очень радует. Масштабируемый артефакт интересен тем, что со временем он станет мощной штукой, но в то же время он не интересен тем, что сейчас это бесполезный кусок гнилого дерьма. И что-то мне подсказывает, что он еще и говорящий. Не став появляться прямо среди толп мертвецов, что поспешили приползти на звуки ругани, переместил голову в инвентарь и полетел прочь. По пути захватил свои пожитки и собрал серые сферы, картофельные и книжки с обычных зомби. Чтобы поскорее разобраться с артефактом, я направился сразу в укромное местечко. Тем более, что самое время раскрыть награды и посмотреть, что мне наупадало в этот раз. В этот раз выбрал себе уютную квартиру на 5-м этаже скромного панельного домика. Разместившись в тесной, бедно обставленной типовой кухне за столом, достал из инвентаря голову и поставил ее перед собой. Первые несколько секунд ничего не происходило, но как только я отвесил голове щелбан, она тут же ожила. «А-а-а, блядь, ты сука!» — зарычал башка. Глаза широко распахнулись и забегали в разные стороны. Было видно, что он пытается повернуться, но у него ничего не вышло. «Я тебя знаешь что? Я тебе как...» «Ну, нахер!» — помотал я головой и убрал артефакт обратно в инвентарь. «Позже разберусь». Орёт он очень громко. Да еще и с такой злобой, что становится как-то не по себе. Потом надо будет его успокоить и нормально поговорить. Убивать его я не собираюсь, все же со временем он точно начнет приносить пользу. Например, когда я упрусь в ограничения по навыкам, можно будет запихнуть парочку в него. По крайней мере, я на это надеюсь. Система не дала четкого описания артефакта, и потому мне остается лишь догадываться. А орущая башка так сразу все рассказывать не хочет. Может, ей водки в рот налить? Сразу язык развяжется. На стол высыпался целый ворох наград, и я тут же приступил к их распаковке. Первым делом разобрался с картошкой. Из 20 продуктовых наборов смог извлечь 2 зелья для здоровья и маны, соответственно. И они сразу отправились в инвентарь. Далее пришла очередь сфер. Их у меня собралось 43 штуки серых и 2 зеленые, что довольно много. Вот только мне они нужны лишь ради одного предмета. Ножик, меч, лук, стрелы. О, это пригодится. Дальше. По итогу собралось всего ничего. Основную часть хлама пришлось откинуть подальше, чтобы не мешались под ногами. Всякие каски, молоты, дубины и прочая ерунда. Даже кираса какая-то средневековая попалась, но этот предмет явно не про меня. Но на столе осталась лежать столь желанная тряпка и еще пара мелочей. Тех же ремонтных наборов выпало аж 3 штуки, что можно назвать удачей. Всего их у меня собралось уже 5, и все они сразу отправились на ремонт алебарды, отчего ее прочность повысилась до 800 с копейками. Для использования набора надо просто взять его в одну руку, оружие в другую, и система сама предложит начать ремонт. Точильный камень попросту рассыпется в пыль, и все, алебарда становится прочнее. Простые штаны, обычные. Описание. Поношенные, немного грязные и рваные штаны. Не забудьте подвязать, а то спадут. Система врать не стала. Большая часть вещей автоматически подгоняется под размеры владельца. Но только не эти штаны. Сделаны они максимально неудобными, плюс ко всему, стоит их надеть, они будто бы специально сразу начинают спадать. Но у меня для этого есть пояс воришки, кстати, о нем. Капюшон воришки обычный. Восприятие +2. Комплект одеяния воришки 2 из 7. Описание. Дополнительные особенности полного комплекта — неприметность. Капюшон автоматически крепится к любой одежде. Помню. Кираса, кстати, тоже от какого-то комплекта, как и короткий меч, что попался мне в одной из серых наград. Собственно, именно поэтому я и захвачу с собой этот хлам. Думаю, если собрать комплект, то цена на эти вещи резко возрастет. Можно будет обменять на что-то стоящее. Хотя кого я обманываю? Сейчас люди всеми силами пытаются выжить, и им не до коллекционирования наград. А вот я могу себе позволить. Примерил обнову. Сел как влитой. Не знаю, зачем мне капюшон, но выгляжу я теперь куда круче, чем в шляпе. Да и голые ноги из-под плаща не торчат, спасибо штанам. Как только я сменил головной убор, зрение мое улучшилось, как и все прочие чувства. Слух стал немного острее, будто бы мне достали ушные пробки. Обоняние тоже начало улавливать новые запахи. И это всего 2 единички. Когда они достаются благодаря предметам, это ощущается куда острее. В серых наградах больше ничего ценного не нашлось. Комплект колец у меня уже и так полный, и потому я перешел к зеленым. Они остались сиротливо лежать на дырявой грязной скатерти, и я чуть было не забыл про них. Огненные стрелы, необычные. 1 из 1. Описание. 20 штук. В комплекте идет колчан. Одноразовые. при попадании воспламеняется, поджигая цель. Впрочем, тут и без описания понятно. Жаль только, что нельзя потом снова их использовать. Но по тем же стрелкам палить можно будет довольно эффективно. Пусть горят ясным пламенем. Парализующий кинжал. Необычный. 300 из 300. Описание. При нанесении урона живому существу впрыскивает ему в кровь парализующий яд. Перезарядка — 1 сутки. Время действия паралича — до 30 минут. До 30. Такой себе показатель на самом деле, ведь параметр от и вовсе не указан. Тут остается лишь догадываться. Возможно, если я резану по таракашке, то его парализует ровно на полчаса, а вот при нанесении урона взрослому мужику яд будет действовать считанные секунды. Но не думаю, что в зеленой награде будет настолько бесполезная хрень. Это уже скорее к серым претензия. Думаю, время действия все же указано как раз для человека. Нужен ли мне этот нож? По идее, нет. Людей похищать я пока не собираюсь. И меня по большей части интересуют зомби. Самые сильные зомби, если быть точнее. Но его можно использовать и против животных, так что пусть пока лежит. Если что, ими кидаться можно при желании. Надо только научиться. Закончив с разбором ценностей, решил снова попытать счастье в изучении нового артефакта. И пусть отрубленную голову назвать артефактом глупо, но не будет же система просто так этого делать. «Кишки наружу выпущу, понял, тварь?» — продолжил орать артефакт, но спустя пару секунд замолчал и снова начал водить по комнате глазами. «Ты что, меня в инвентарь запихнул, урод?» — полным непониманием взглядом уставился он на меня. «Да», — пожал я плечами. «Если орать не прекратишь, снова туда отправишься». «Указывать не собрался? Ты! Кусок!» Глаза его снова расширились от злобы, и он продолжил поливать меня потоком брани. 5 минут я просто сидел и думал о своем, не обращая никакого внимания на его крик. Думал, куда мне отправиться дальше и где искать сильных противников. Также задумался и о том, что уровень у меня подозрительно давно не увеличился. Я даже заскучал по прокачке характеристик. Ощущение, когда становишься чуточку сильнее, всегда согревает душу. А тут столько всевозможных тварей перебил, а уровень как был 10-м, так и остался. На распаковку наград потратил непозволительно много времени, и потому я даже успел немного проголодаться. Схватив орущую голову за волосы, отнес ее в спальню и уткнул лицом в подушку. Сверху положил еще одну и завернул всю эту конструкцию в одеяло. Можно было бы просто приказать замолчать, но я думаю, что артефакту надо хорошенько проораться. Все же, только недавно он был повелителем мертвых, а сейчас стал обычной побрякушкой, да еще и 1-го уровня. Крик стал куда более истошным, но уже не так бил по ушам. Так что я, сбросив грязную искатель со стола и накрыв ею гору системных предметов, активировал сильную картофельную. Не хватает только музыки. На столе появилась новая, чистейшая белая скатерть, а на ней... «Ну, роллы тоже прикольно», — кивнул сам себе я и, выбросив палочки, принялся загребать еду руками. Насколько я знаю, палочками даже сами японцы пользуются только тогда, когда надо кушать цивилизованно. По крайней мере, когда едят всякие суши. Бульон, понятное дело, черпать ладошкой будет не очень комфортно. Вот и я решил приобщиться к культуре и не стал выдумывать. Тем более, что палочками я могу есть только если натыкать на них эти комочки риса и рыбы. Системных глистов бы только не подцепить. К основному блюду, которым и так можно уесться, прилагался чайничек с зеленым чаем и не очень удобная пиалочка. По идее, я должен был наливать в нее по капельке и наслаждаться чаепитием, но я поступил проще, достав из шкафа на кухне пол-литровую кружку, бахнул туда сахара и вылил весь чайник. Вот теперь благодать. Пусть за такое в высоком обществе мне устроили бы ритуальную сипуку или как минимум обозвали бы быдлом, но мне так комфортно, вкусно и хорошо. И пусть весь мир подождет. В этот раз мне повезло куда больше. Вместо бесполезного интеллекта я получил 1 в каналы. А значит, когда появится хоть какой-то атакующий навык, он будет работать чуточку сильнее, и это просто волшебно. Вот что высокодуховная пища делает. Если бы система отсыпала мне веганской дресни, то и вовсе дух бы увеличился минимум на 3. Закончив со своим обедом, собрал посуду в скатерть и метнул в дальний угол комнаты. Награды распакованы, все, что нужно, лежит в инвентаре, зелье готово к употреблению. Оружие также починено и готово к бою. Можно отправляться на охоту, но есть еще одно незаконченное дело. «Мразь!» — заверещала башка, стоило мне только достать ее из упаковки. «Проорался?» — спокойно уточнил я. «Если нет, полезешь в инвентарь, а потом я отнесу тебя к птичкам, и они будут клевать тебя, пока не заткнешься». «Ты не посмеешь! Ты нищий, смертный! Я высшее существо!» — начал он верещать, чуть ли не задыхаясь от возмущения. «Ты артефакт, ни больше, ни меньше. И будешь мне служить», — пожал я плечами. «И ослушаться приказа ты не можешь. Так что я приказываю тебе сначала заткнуться». Я некоторое время смотрел на него, но он и правда не проронил ни слова, лишь хмурил брови и хлопал глазами, не в силах открыть рот. «Молодец! А теперь расскажи, чего ты можешь».